чета богов. Коснувшись поверхности океана, упавшие из копья капли загустевают и превращаются в остров. Так появляется первая суша. Тогда Идзанаки и Идзанами спускаются с неба и поселяются на этом новом острове. Они воздвигают столб и строят дом. Затем боги, сотворившие земную твердь, решают совершить брачный обряд. Для этого Идзанаки обходят столб слева, а Идзанами справа. Когда Идзанами видит Идзанаки, она восклицает: «Какой прекрасный муж!» Но женщине не следует говорить первой. Высшие боги наказывают Идзанами, и у нее рождается больной ребенок. Супруги заново совершают обряд, на сей раз первым говорит Идзанаки. После этого у них рождается много детей, в том числе острова, которые образуют Японию, и боги Ками, которые ее заселяют. Последним на свет появляется бог огня Кагуцути. Горести Идзанаки. Идзанами умирает от ожогов, производя на свет бога огня Кагуцути. Идзанаки оплакивает ее смерть. Ведь страна, которую они вместе создают, еще не до конца устроена. Он пытается вернуть любимую жену из царства мертвых, таинственной подземной страны корней, но безуспешно. Тогда он чудесным образом сам порождает множество богов Ками. Идзанаки в царстве мертвых. Идзанаки отправляется в царство мертвых за своей женой Идзанами. Когда они встречаются, Идзанами говорит: «К сожалению, я уже вкусила здешней пищи и не могу вернуться к тебе. Но подожди, я все же поговорю с богом, который правит этим царством. Может быть, он что-нибудь придумает. Только ни в коем случае не следи за мной». Боги грома преследуют Идзанаки. Но Идзанаки слишком любопытен. Не в силах долго ждать возвращения Идзанами, он отправляется на ее поиски, находит Идзанами, рождающий страшных богов грома. Вид ее тела, в котором копошится несметное множество червей, ужасает Идзанаки. Он убегает со всех ног. За ним гонятся 8 богов грома и воины преисподней. Их посылает сама Идзанами, разгневанная непослушанием мужа. Чтобы разогнать преследователей, Идзанаки бросает в них сорванные по пути 3 волшебных персика, а, выбежав из царства мертвых, заваливает выход большим камнем. Идзанаки спасается, но навсегда теряет жену. После путешествия в преисподнюю он совершает очищение в речной воде. От его купания в реке рождается богиня Аматерасу. Богиня солнца Аматерасу. По поверьям японцев, соприкосновение с загробным миром оскверняет любого. Идзанаки входит в воду, чтобы очиститься после посещения преисподней. Пока он купается, из разных частей его тела рождаются 14 богов Ками. Богиня Аматерасу — главная пантеона синтоистских богов, одна из них — купание Идзанаки. Вначале Идзанаки купается в реке, потом спускается вниз по течению к морю. Он омывает свой левый глаз, и рождается великая богиня солнца Аматерасу. Потом бог омывает свой правый глаз, и появляется бог луны Цукуйоми. Наконец Идзанаки омывает нос, и на свет выходит Сусаноо. Грозный бог бури и водных просторов. Идзанаки решает разделить мир между этими 3 великими богами Ками, которые родились у него последними. Разделение мира. Первой свою долю наследства получает Аматерасу, как старшая из 3 великих богов. Идзанаки протягивает ей свое ожерелье со словами: «Ты будешь царить на равнине высокого неба». Потом он поворачивается к богу луны и поручает ему блюсти порядок в царстве ночи. Наконец он обращается к Сусаноо и доверяет ему власть над морем. Сусаноо недоволен. Сусаноо недоволен разделом. Он плачет дни напролет. От этого пропадает влага на земле, травы начинают сохнуть, и нет уже воды в морях и реках. Идзанаки спрашивает его: «Почему ты горюешь, сын мой, вместо того, чтобы править своим царством?» Сусаноо отвечает: «Отец, я хотел бы удалиться в страну моей матери, в царство мертвых». Эти слова приводят Идзанаки в страшный гнев, и он изгоняет Сусаноо. Вызов. Отец отправляет Сусаноо в изгнание. Сусаноо хочет попрощаться со своей сестрой Аматерасу. Аматерасу в тревоге. «А вдруг он захочет завладеть моим царством?» — думает она. Сусаноо и вправду бросает ей вызов. «На небе будет царить тот из нас, кто породит самых лучших богов. Аматерасу берет меч Сусано и раскусывает его на три части.